сказала. Почему-то принято думать, что женщины – недалекие создания, хотя совершенно очевидно, что мужчины гораздо глупее, чем мы. Генри озадаченно смотрела на нее. «Суди сама. Алекс пытался доказать себе, что не любит мою кузину только потому, что считал себя убежденным холостяком, а Джон оказался еще глупее. Он пытался отказаться от меня, уверовав в то, что его прошлое делает его недостойным меня. Очевидно, у Данфорда тоже существует какая-нибудь дурацкая причина держаться от тебя на расстоянии». «Но какая?» Белл пожала плечами. «Если бы я знала это, возможно, я бы стала премьер-министром. Женщина, которая сможет понять мужчин, будет править миром. Если только это не... Если только ничто? Нет, это не может быть из-за пари». «Какого пари?» «Несколько месяцев назад я поспорила с Данфордом, что он женится в течение этого года». Она виновато посмотрела на Генри. «Вы поспорили?» Белл смущенно улыбнулась. «По-моему, я сказала, что он окажется связанным по рукам и ногам и будет в полном восторге от этого». «Он заставляет меня страдать из-за пари?» Она почти прокричала последнее слово. «Но может оказаться, что пари здесь ни при чем», — поспешно добавила Белл, чувствуя, что только усложнила ситуацию. «Я бы с радостью свернула ему шею». Перед последними словами она двумя глотками допила содержимое своего бокала. «Постарайся не делать этого на балу». Генри поднялась со стула. «Не беспокойся. Я никогда и ни за что не покажу ему, что он мне не безразличен». Белл, нервно покусывая губы, проводила взглядом Генри, которая с гордо поднятой головой вышла из комнаты. Он не был ей безразличен. Совсем не был. Глава 15. Данфорд отправился в комнату для игры в карты, где без особых усилий принялся выигрывать огромные суммы денег. Однако никак не мог сосредоточиться на игре. Через несколько партий в комнату вошел Алекс. «Не возражаете, если я присоединюсь к вам?» Данфорд пожал плечами. «Нисколько». Остальные за столом подвинули свои стулья, освободив место для герцога. «Кто выигрывает?» – поинтересовался Алекс. «Данфорд», – ответил лорд Территон. «И очень легко». Данфорд с безразличным выражением лица снова пожал плечами. Алекс сделал глоток виски и, сдав карты, взглянул на свои. Потом, посмотрев на Данфорда, он сказал: «Твоя, Генри, имеет успех». «Она вовсе не моя», — резко остановил его Данфорд. «Как? Разве не вы, опекун мисс Барретт?» — спросил лорд Территон. Посмотрев на него, Данфорд кивнул и попросил: «Еще карту?» Перед тем, как выполнить его просьбу, Территон заметил: «Не удивлюсь, если Биллингтон...» «Биллингтон! Фарн, Суорт и некоторые другие», — с широкой улыбкой добавил Алекс. «Эшборн?» — голос Данфорда был холоден, как лед. «Да?» «Заткнись!» Алекс, держав улыбку, попросил еще карту. «Не понимаю», — спросил лорд Симингтон, сидеющий мужчина лет 50. «Почему о ней никто не слышал раньше? Кто ее родители?» «Думаю, что теперь...» «Данфорд – ее родители», – ответил Алекс. «Она приехала из Корнуолла», – сдержанно сказал Данфорд, равнодушно глядя на свои две пятерки. «А до этого жила в Манчестере». «У нее есть приданное?» – продолжал расспрашивать Симингтон. Данфорд помолчал. Ему даже в голову не приходило подумать об этом. Он видел, что Алекс хитро смотрит на него, надменно подняв бровь. Так просто было бы ответить отрицательно. В конце концов, это было правдой. Карлайл не оставил ей ни пенса. В этом